Глава 46. Год спустя. Полина. Сегодня нашим бандитам исполнилось 11 лет. Господи, как быстро летело время. Какие они стали большие, красивые, умные, добрые, самые прекрасные дети. Да, я рассуждала как типичная мать, которая полагала, что ее ребенок мессия не меньше, а у меня таких целых два. Праздник устроили в большом квест-центре. Дети сейчас фанатили от всяких страшилок и логических детективов, требовали эмоций и хардкора. Мы с их отцом максимально постарались, вроде бы все довольны. Такие взрослые. Повернулась к Марату. Юных гостей было много, а надзиратели только мы. Праздник подходил к концу, дальше по плану ночевка у мамы Жанны. Повезет туда Марат. Что поделать, день рождения выпал на субботу, его день. Ему участвовать в пижамной вечеринке. «Скоро буду женихов отстреливать», — с напускной мрачностью буркнул Марат. Лиана действительно обещала вырасти в очень красивую девушку. Она вообще развивалась не по годам. Все произошедшее с нами не могло не отразиться на детях, особенно на нашей дочери. Она очень повзрослела. В чем-то это облегчало общение, но и без сложностей не обходилось. Или в этом плане был совсем еще ребенком и ко всему относился проще, с детской непосредственностью. «Я пойду попрощаюсь и поеду», — поставила рядом с его ладонью свой латте. Свекровь вместе с моей мамой приготовили внукам еще и домашнюю вечеринку. Бандитам сегодня не до сна будет. Дом в Болгарии мы оставили как летнюю резиденцию, а маму перевезли к нам в московскую квартиру. С одной стороны, тесновато, с другой, меня, конечно, разгрузили по полной, мать и няня. Первая готовила разнообразнее и вкуснее, вторая незаменима относительно передвижения. Самое главное, что все были довольны и счастливы. Мама очень подружилась с моей бывшей свекровью. Обе эти женщины почти в одно время потеряли дорогих и любимых мужчин. Да, у мамы Жанны муж жив, но для нее их расставание тоже было серьезной потерей. Они ходили вместе в театры, оперу и на выставки, даже тренинги посещали. Не в секте уже отлично. А личностный рост почему нет? Они обе пытались строить жизнь без мужчин, опоры и поддержки, того самого крепкого плеча. И, кажется, у них неплохо получалось. Это хорошо заметно по Адаму Данияровичу. Он наверняка сегодня приедет, подарки внукам подарит и вернется в освояси. Рядом с первой, а фактически бывшей женой, он выглядел побитой собакой. Нет, его не гнали из дома, не устраивали скандалов, не изводили недовольствами. Просто мама Жанна научилась жить без него и весьма неплохую жизнь. А вот он без нее как будто бы выживал. Красивый, импозантный мужчина, в сущности не такой старый, осунулся, потух, устал. Высох и выгорел. Видимо, понял, что в доме первой жены горела свеча, и он для этого совсем не обязателен. Поэтому Адам Данияровича не задерживался у нее, сократив общение минимально. Похоже, ему самому так легче. Или тяжелее. Сам себя наказывал. Оставил жену, теперь мучился. Но это я так думаю. А там кто знает. Мне Загитов-старший душу не открывал. Кажется, что он в принципе ее потерял и жил теперь по инерции, без этой самой души. Ну что, понравился праздник? Я обняла именинников. Гостей уже начали забирать родители. Осталось немного детей, но все очень радостные. Очень. Ильдар обнял меня за талию. Лианна все берегла роскошные локоны, которые ей сегодня завивали в салоне. Сказать ей, что от них ничего особо не осталось. Ладно, не буду. «Мама, а мы завтра на рыбалку поедем?» — поинтересовалась дочь. Я им как-то обещала, хвасталась, что теперь знатная рыбачка. Дети вцепились в мою шутливую фразу. «Наверное, пора». «Поедем». «Я знаю одного вот такого», — показала большой палец рыбака. Правда, уловом он закупался в основном в магазине. «Завтра часиков 10 за вами заедем. Согласны?» «Идёт». Ильдар дал мне 5. Лиана смотрела более пристально и серьезно. Я с ней кое-чем делилась, исключительно между нами девочками. Ее закалила ситуация, случившаяся с нашей семьей. Ей только исполнилось 11, а уже были принципы и свой взгляд на жизнь. Я ничего ей не вдалбливала. Она сама делала выводы. Иногда правильные, иногда разные. Я хотела верить, что она вырастет женщиной, которая будет знать, что она свободна и имеет право на выбор. А мы поддержим. Обязательно. Я попрощалась с детьми. На выходе из центра стоял Марат с моим кофе и курил. «Уходишь», — передал стаканчик и обновил. «Ты же любишь горячий». «Спасибо». Взяла, останавливаясь рядом. Этот год был тоже сложным для нас. Нет, никто больше ничего не разрушал, но строить новую реальность, вводить новых людей и пытаться сделать так, чтобы домик не посыпался, непросто, да. Когда все пошло не так, Поле? Марат курил и смотрел куда-то в сторону. Затягивался резко, глубоко, словно хотел разом проглотить сигарету. Эту тему мы не поднимали очень давно. В последний раз, когда еще из ран хлестала кровь, тогда были упреки, обвинения, боль. Сейчас это ушло. Но остались мы, и эти мы научились разговаривать, понимать и жить в плодотворном родительском симбиозе. «Ты мне скажи», — с улыбкой пожала плечами. «Седина и бес», — криво усмехнулся. «Я стареть начал, а ты все та же, женщина без возраста. Я так и не смог приручить тебя, Полина. Вот и взъелся». «Не нужно было приручать меня. Я не строптивая кобыла, которую кнутом и пряником. Нужно просто было двигаться со мной в одном ритме». Марат затушил окурок и пристально посмотрел на меня. «Я смогу, Поль. Сейчас точно смогу. Если ты только пальчиком поманишь». На губах вроде бы улыбка, в интонациях ирония, а в глазах... «Вопрос. Каким пальчиком, Марат? У тебя малыш на руках и... няня?» «Да, я знала, что эта девушка не просто приставлена к Рафаэлю. Они с Загитовым прошли через никах. Он сам мне сказал и объяснил, почему так вышло. Честно, меня это вообще не касалось. Но он просил помощи с нашими детьми, поэтому был честен и откровенен до конца. Мы не женаты по светским законам. Ты знаешь, развестись несложно, а в остальном я не трогал ее. Я дал защиту, а она ухаживает за моим сыном». Я повернулась к нему, обхватила лицо руками, в глаза заглянула испытывающе. «Марат, ты же не был таким. Использовать детей, женщин, жен. Ты обещал девочке защиту, выполняй. Откуда эта легкость в твоем мужском слове? Когда оно стало таким ненадежным? Такого раньше не было?» «Не знаю», — взлохматил волосы. «С волками жить, по-волчьи выть. Это только в первый раз коробит, когда хуйлом становишься. А потом как по накатанной. Так попробуй больше не быть хуйлом. В первую очередь для себя. Попробуй с ней». Кивнула на вход в центр. «Она и его сын сейчас там. Может, растопить сердце чистотой?» Марат только горько хмыкнул и пожал плечами. На светофоре остановилась машина, в которой громко играла музыка «Верхом на звезде». Мне захотелось танцевать и петь. «Верхом на звезде несусь навстречу ветрам. И создал этот мир я сам», — пританцовывала, улыбаясь Марату. «О, жизнь, ты прекрасна! О, жизнь, ты прекрасна вполне! Бываешь немного опасна, о-е!» Жизнь действительно великолепна, и она не останавливалась ни на миг. Зачем тратить ее на прошлое, вариться в разочарованиях и грустить о потерях? Мы живем, я живу. Жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее впустую. «С кем ты сейчас?» «С ним?» — спросил Марат, когда я уже уходила. «Да, Свою личную жизнь я охраняла. Счастье любит тишину. Любовь хочет, чтобы они шептали исключительно на ушко. С тем, кто моей породы, и подкинула ключи от машины. Кто крепко держит и не отпускает мою руку. «Поль!» — крикнул Марат. Я обернулась. «Ты королева, Полина. Самая охуенная женщина планеты Земля». «Нет, Марат, я просто женщина. Самая обычная». И рассмеялась. «Да, именно так. И мне безумно нравилось быть такой. Меня любили такой». Я приехала к домику на берегу реки в теплых майских сумерках. Яхта стояла на причале, купалась и сияла белизной в лучах алого заката. Страсть. «Капитан, возьмете на борт неопытного юнгу?» Подкралась к Паше со спины и обняла широкую и надежную. «Только если юнга будет свободна всю ночь», — притянул к себе и поцеловал волнительно, жадно, страстно. «Малышка, соскучился. Вчера виделись», — рвано дышала, не желая отрываться от его губ. «Я тоже очень, очень». Мы с Пашей охраняли наши чувства, не выставляли на показ и не кричали на каждом шагу. Мы просто были друг у друга. Только мы. Без оглядки на чужое мнение и одобрение кого бы то ни было, я влюбилась. Он стал мне нужен, как воздух. А он... «Я люблю тебя, Поленька, малышка моя». «Да, именно так. Просто малышка. Просто девочка, которая иногда хочет обнимашки и на ручки. Не часто, но бывает. Моя клиника расширялась и развивалась. А в будущем я хотела бы превратить ее в многопрофильный медицинский центр, но это потом. В моей профессии нужен не только опыт, чутье и знания, но и характер. Он у меня непростой, нелегкий, но надо мной не пытались доминировать, значит, и доказывать ничего не нужно. Поэтому я легко сбрасывала доспехи рядом с Пашей, оставаясь обнаженной не только телом, но и сердцем. «Порули со мной». Попросила, когда отшвартовались и мягко набирали ход. Опыта в управлении яхтой у меня значительно прибавилось. Но мне нравилось, когда Паша стоял сзади, обнимал меня и грел дыханием макушку. «А куда мы идем?» — поинтересовалась, поглядывая в экран навигатора. «Узнаешь», — загадочно шепнул. Через час мы прошли через Хорошевский канал и пришвартовались у симпатичных коттеджных домиков. «Пойдем». Паша взял меня за руку и повел к одному из таких, стоявшему обособленно, под сенью высоких кленов и раскидистой ивы. Он открыл дверь своим ключом и пропустил меня вперед. Я вошла и огляделась. Из высоких окон мягко стелился по полу майский вечер. Пахло деревом и камнем. Лестница на второй этаж играла сумеречными бликами. «Ты решил купить дом?» Повернулась и вопросительно взглянула на Павла Игоревича. Он мне не говорил о своих планах. «Да вот, присматриваюсь», — деловито спрятал руки в карманах. «В квартире места мало, а я рассчитывал на большую семью». Прямо мне в глаза. Несколько шагов, и я снова была в кольце его рук. «Тут, правда, еще ремонт делать», — обвел скептически взглядом высокие потолки. «Хочешь посмотреть на дизайн-проекты?» Это намек на что-то?» «Это предложение?» — игриво спросила, но внутренне все замерло в ожидании ответа. «Мне с каждым днем все сложнее тебя отпускать», — шепотом прямо в губы. «А мне уходить от тебя?» — мягко коснулась их, языком провела, прикрывая глаза от блаженства. «Когда просто хорошо рядом...» Когда сердце снова открыто и стучит для него. Когда в его руках ты живая. Один хороший человек когда-то сказал, когда дует ветер перемен, нужно ставить паруса, а не воздвигать стены. Я так и сделала. Я больше не боялась перемен. Не знала, получится ли, но я взяла слово с Паши, что у него обязательно должна быть солнечная кудрявая дочка. Кажется, я тоже ее хотела. «Ты мой закат, Ты мой рассвет. Без тебя меня фактически нет. Я с тобой, я снова жива. Ты мой закат, ты мой рассвет. Эта музыка наш с тобой секрет. Время — пыль. Без тебя меня нет. Ты знаешь обо мне все, что можно знать. Ты знаешь обо мне все, что можешь знать только ты. Ты знаешь, я смогу все заново начать только с тобой.